Глава 42. Оказавшись перед домом, в котором жила Кэрри Пфайфер, Доусон засомневался, не ошибся ли он адресом. Годовое обучение в Академии Хитткрест стоило больше 30 тысяч фунтов. Такие деньги казались непосильными для владельцев таунхауса с тремя спальнями и закрытым крыльцом в районе Хасбери. Прежде чем позвонить в дверь, Кевину пришлось обойти вокруг Шкоды Фабии. Внутреннюю дверь открыла опрятная женщина, одетая в джинсы и рубашку. Переднюю дверь она открывать не стала, пока не спросила у сержанта, кто он такой. Хоть одна женщина, которой хватило ума не открывать дверь незнакомцу. Доусон назвал свое имя и предъявил документы. На лице хозяйки появилось волнение. Она достала ключ и открыла дверь. «Что-то все... Не волнуйтесь, все в порядке», — быстро успокоил ее полицейский и уточнил. «Миссис Пфайфер?» Она кивнула, и, хотя ей удалось немного успокоиться, по ее лицу было видно, что она все еще нервничает. «Вы позволите войти?» — спросил сержант, хотя ему казалось, что он знает ответ на этот вопрос. «Ваша дочь дома, миссис Пфайфер?» Женщина покачала головой и провела его в со вкусом обставленную гостиную. «Нет, офицер, она в школе. Что-то случилось?» «Я уверен, что с вашей дочерью все в порядке», — заверил ее Доусон. «Тогда...» «Пару лет назад Кэрри училась в Академии Хитткрест», — уточнил Кевин. «Да, это так», — с опаской подтвердила женщина, после чего села и жестом пригласила его последовать ее примеру. «Она оставила Академию посреди учебного года», — задал сержант следующий вопрос. Его собеседница просто кивнула в ответ. «А я могу спросить, почему?» — спросил Кевин. Он не хотел оскорблять женщину обсуждением финансов, но ему необходимо было знать точно. «Конечно. Если только вы объясните мне, почему вас это интересует». «Прошу прощения, но я...» — Доусон улыбнулся. «Офицер, вы пришли сюда по какой-то причине». «По какой?» — прямо спросила Пфайфер. «Я не мог понять, почему ваша дочь покинула школу, не доучившись до конца года», — признался Кевин. Он оглянулся вокруг и встал. «Теперь мне все ясно. Для вас это, наверное, было очень непросто». Ему не хотелось заставлять эту женщину признаваться в том, что ей пришлось забрать дочь из Хитткреста, потому что она не могла платить за ее обучение. «Вы сильно ошибаетесь, офицер», — сказала миссис Пфайфер. «Забрать Кэрри из Хитткреста было самым простым. Гораздо сложнее было лишиться красивого дома и привычного образа жизни вместе с мужем, но я ни минуты об этом не жалею». Доусон заколебался. Его оценка ситуации оказалась ошибочной. Сержант вернулся на свое место. «Мой муж пытался настаивать на том, чтобы Кэрри вернулась в Хитткрест, но я настояла на своем, и это был конец моего замужества». «Ваш брак распался из-за несогласия по вопросам образования вашей дочери?» — недоверчиво уточнил детектив. «Неужели нельзя было прийти к компромиссу?» «Нет, наш брак распался из-за того, что только одного из нас волновала безопасность нашей дочери». «Прошу вас, продолжайте, миссис Пфайфер». Доусон подался вперед. Кэрри не хотела возвращаться в школу, но Дуглас настаивал. Он сам учился в Хитткресте и свято верил в уровень образования в этой школе. «Я всегда ненавидела школы-интернаты, но терпела, пока Кэрри была счастлива. А тут она не захотела возвращаться. Она была просто в ужасе. А Дуглас не приемлет, когда что-то получается не так, как он этого хочет. Его адвокат оказался лучше моего», — закончила свой рассказ женщина, оглядываясь вокруг. «Так что разрушил наш брак тот факт, что муж настаивал на своем даже тогда, когда дочь билась в истерике при одном упоминании о школе». «Миссис Пфайфер, а что же так испугало вашу дочь в школе?» «Она получила карту. Туза Бубен. У них там есть закрытые общества». «Я о них знаю», — сказал Кевин. «Тогда вы должны знать, что большинство детей готовы на все, лишь бы попасть в них». Доусон снова кивнул, вспомнив свой разговор со Стейси. «В качестве задания во время инициации моей дочери предложили попрыгать звездой до тех пор, пока ей не разрешат остановиться. Прыжки звездой — это прыжки на месте, при которых ноги разводятся в стороны, а руки поднимаются вверх». Миссис Пфайфер закрыла глаза. Она выдержала 9 минут. А когда остановилась, то получила удар палкой от садового инвентаря по коленкам. Она попыталась сказать, попыталась объяснить, но ее никто не стал слушать. Они не позволяли ей остановиться. «А что она пыталась объяснить, миссис Пфайфер?» — сказала Доусон. «Что она астматик, офицер. В конце концов, Кэрри свалилась и чуть не умерла. 2,5 недели она провела на искусственной вентиляции легких». «Черт побери», — подумал Кевин, — «именно этого я и боялся». «И как среагировала на это школа?» — задал он новый вопрос, ожидая худшего. Красивое лицо его собеседницы исказило выражение полного отвращения. Что касается школы, так этого вообще словно не было.